Эй, старик, не говори, что помирать собрался, не вздумай. Мне мама уши оторвет за такое. Если хочешь помереть, отправляйся в город Черной Скалы и самоубийся об темную гильдию. Всяко за отмазку сойдет. Его размышления о прошлом прервал тонкий голосок искренне возмущенного мальца, будто возможное наказание от матери его волновало гораздо больше, чем побежденный им же легендарный заклинатель. Город Черной Скалы, где это? На этот вопрос малец скорчил придурковатую рожу и постарался сыграть дурачка. А, не знаю, впервые слышу о таком. Откуда вы о нем узнали, старший? Ему захотелось треснуть того по голове, но здоровье не позволяло. Он был не уверен, что мальчишка не отпинает его в ответ. Сейчас он ощущается куда сильнее, чем до выхода из того пространства. И дело вовсе не в ослабленном состоянии самого легендарного заклинателя. Ты стал сильнее. Тебе помогла искра в юге, хм, вот так прямо. А мне нравится ваша прямолинейность, старейшина. Вот и я отвечу прямо. Нет, закон мне пока рановато глотать, не неведомый мутант ведь, как некоторые герои. Я лишь взял чистый образец закона для своих тестов. А по поводу усиления, я наконец-то поднял духа демона до своего ранга, видя подозрительный взгляд старика. Шэнь Юэ уточнил, да, я забыл его развивать, он так и был бронзового ранга. Меня же никто не учил таким нюансам, что еще хотеть от самоучки. Вот и упускаю некоторые моменты. Смерив мальца еще более подозрительным взглядом, ему решил переспросить. Тебя никто не учил? Уж слишком плохо старику в такое верилось. Даже он слышал, что Шэнь Юэ показал свой талант, когда ему и 3 лет не исполнилось. И ему наверняка приставили учителя на следующий же день. Был один мужик, который зачитал мне ключ техники культивации и начал рассказывать общие моменты практики. А через день свалил, убедившись, что теорию я знаю лучше него. До этого мама зачитывала мне книги вслух, пока я сам не научился читать лучше нее и не проник в библиотеку, изучив ее всю. А дальше уже сам объяснял ей непонятные моменты. Ему решил уточнить еще один момент, перед просьбой помочь в лечении. Моей семье и вправду ничего не угрожает? Не, говорил же еще внутри, вылечил я Мин Юэ. Все такая же живая, наглая и здоровая. Жену мне подбирать вздумала, ага, размечталась. Хм, старший Ему, вам помощь нужна? Вижу, вам не здоровится. Неужели последствия отравления вылезли даже под вашим подавлением? Создав несколько символов, парень запустил их в тело заклинателя, а, вижу, расслабились на мгновение и организм начал расползаться. Доза облучения ведь была убойной от последних игрушек, а сил на защиту не оставалось. Извиняюсь, переоценил вашу крепость. Слишком долго сравнивал вас с Кайда, забывая, что его шкурка куда крепче и способности восстановления на порядок круче. Не прерывая разговор, Шэнь Юэ принялся испускать из тела силу души, которая на ходу оформлялась в крошечные символы, очищая местность, одежду и тело ему от этого токсина. Дальше он прикоснулся к спине легендарного заклинателя и принялся перестраивать его жизненную силу с наказом о возврате идеального состояния плоти. Постепенно он слишком увлекся работой с таким крепким подопытным, что принялся возвращать клетки тела к состоянию многолетней давности, напрямую считывая информацию об этом из самой души заклинателя. Это хоть и не возвращало молодость энергетики, но позволило физическому телу выйти на свой пик, немного оттягивая старение. Седая борода на корнях стала темнее, хотя сам внешний вид старика не особо поменялся. Он и до этого почти не имел морщин, отдавая старостью только за счет длиннющей бороды. А если снять его верхнюю одежду, то многие качки родного мира Шэнь Юэ могут и удавиться от зависти. Процедуры восстановления тела Ему были прерваны громким рыком его желудка, требовавшего питания. Он хоть и мог долгое время обходиться без пищи, компенсируя ее отсутствие духовной силой, но сейчас организм слишком активно перестраивался, да и резерв до сих пор был не полон. Пилюли не особо хорошо работали в таком плохом состоянии тела, уходя на сдерживание отравлений. Тело я восстановил до отличного состояния. Это, конечно, не регенерация, с восстановлением тонких тел, потому старение не отложено. У вас уж слишком сопротивление энергетики сильное, чтобы их всех обновлять. Не хочу я на это многие дни тратить. И так на халяву слишком многое сделал. Окинув выжженную пустошь, парень пробормотал про себя. Надо бы сначала убрать беспорядок. Местная природа быстро очистит разреженную радиацию, но лучше убрать эпицентры заражения самому. Слишком долго они продержатся, мало ли какая тварь по ее действиям мутирует, Подняв голову вверх, он продолжил разговор с собой. С ядерным грибом тоже все отлично. Холод пустоты не дал ему высоко подняться. Осадки не уйдут далеко. Мир прямо создан для ядерной войны. Хи-хи-хи. Продолжая излучать духовную силу, очищающую землю и воздух вокруг, Шэнь Юэ направился к ближайшему котловану. Ему проверил свое тело на предмет оставшихся повреждений и ничего не нашел. Он чувствовал себя даже лучше, чем до сражения с мальчишкой. На мгновение у него возникло желание взять реванш и выпытать о базе темных, но старейшина быстро его подавил. Не сейчас, да и вряд ли то место его единственный способ побега. Видел же, как он перед моим лечением отправил свои копии в сторону, готовые в любое мгновение его выдернуть из опасности. Нападением я ничего не добьюсь, только могу попасть под очередное отравление. А что если просто попутешествовать с ним? Или предложить обмен знаниями напрямую? Если верить парню, в городе все отлично, если не учитывать попытку отравления Мин Юэ. Немного обдумав ситуацию, старейшина решил быть прямолинейным с Шэнь Юэ, раз тому такой вариант общения по душе. Быстро догнав того, он спросил прямо в лоб: «Шэнь Юэ, что ты хочешь в обмен на информацию о местонахождении штаба темной гильдии?» Тот удивленно посмотрел в глаза старика, после чего расплылся в довольной улыбке. «О, это хороший вопрос. Проведите меня в темные руины и сопроводите внутри, пока я буду искать один особенный артефакт. Взамен, я отведу вас в город Черной Скалы. Хм, да, этого будет достаточно». Ему долго не раздумывал и сразу же согласился. «Хорошо, но они находятся почти в противоположной стороне города, на его южной стороне, а мы сейчас на северо-западе. Я знаю, просто не спешил туда, надеясь посетить их к стальному рангу. Я, конечно, крут, но не настолько, чтобы не верить советам предшественников. Хм, получается, нам будет проще сначала пройти в Нижнее Царство, где и находится требуемое место. Пойдем». У Емо сразу же закралось подозрение, с чего это парень так легко согласился первым выполнить свою часть сделки, но быстро отбросил его, увидев хитрую улыбку мальца. Тот просто наслаждался его сомнениями, даже не скрывая этого. «У тебя совершенно отсутствует воспитание молодого поколения. Я почти то же самое говорил Ецзуну, когда он истерил над своей больной женой. Мол, ремня ему получал мало в детстве, раз детские истерики проскакивают. Только я шкет, меньше 5 лет, а ваш мальчик уже и своих внуков иметь мог, не затяни он со свадьбой. И это мне говорит 50-летний мужчина в теле ребенка». «Вот именно». Малец важно поднял указательный палец. «В теле ребенка. А значит, нужно соответствовать». После чего пробурчал себе под нос: «Не в бордель же заглядывать, с таким-то телом». На это ему нечего было ответить. Он-то в свои годы до сих пор был полон сил, хоть и не было такого пылкого желания, как в молодости. Осмотрев выжженные окрестности, Шэнь Юэ создал свою копию, отправив ту в другую воронку. Исчезнув на секунду, вновь появился, отправив еще копию на очистку территории. Перемещается в ускоренное пространство для пополнения силы и создания новой копии. Такими темпами очистка территории займет куда меньше времени. Что же, тем лучше. Быстрее отправимся за темными. Закончив с очисткой загрязненной земли, мы отправились ко входу в Нижнее Царство. Ему все равно со временем его бы нашел, так что я лишь приближу этот момент. Зато проверю, как он держит слово, и если все пройдет хорошо, то заранее получу чашу кошмаров. А это тонны чистой энергии, сцеженная из демонических духов во время их слияния. Мне тогда не нужно будет портить кучу артефактов, лишь закидывать в топку духов демонов. Заодно подберу маме хороший вариант. Слишком хлопотно самому распространять регенерацию вне тела для прокачки непоглощенного духа симбиантом. По пути заметил, что старик оглядывается в сторону Светозара. Наверняка волнуется о сыне и невестке. «Старший, у меня есть свитки, позволяющие увидеть, что происходит с поместьем лорда прямо сейчас. Что предложите взамен за такой товар?» Илыбу пошире, как у торгаша, поймавшего покупателя на крючок. «Чего ты хочешь?» Обмен опытом культивации, видя непонимание в глазах старика, решил рассказать подробнее. «Не могу понять некоторых моментов. Вот и хочу посмотреть на процесс с точки зрения местных, может, так пойму, что упускаю». «Хорошо. Начни первым, с передачей образов через сосуд души, как ты раньше делал. Я подключусь в процессе. Только сначала покажи мне свиток и способ его использования». Протянув кусок обработанной кожи с нанесенными символами старику, наблюдал, как тот в неверии осматривает, чем сейчас занимается его сын, после чего переключился на Мин Юэ. Быстро разобравшись в его возможностях, он сумел даже просмотреть прошлое, хотя о такой возможности я ему не рассказывал. Вот что значит опытный заклинатель. Уважаю. После полного выгорания действия свитка, Емо долго зыркал на меня косым взглядом. Что, это ведь не особо сложный набор символов? Ну да, сейчас я эти свитки не использую, напрямую смотрю. Они просто остались с прошлого времени, когда своих сил не хватало для такого. Немного помолчав, старик отбросил лишние мысли из головы, решив сначала выполнить свою часть сделки, начав обмен общими знаниями о культивации. Для этого предложил вновь посетить пространство с ускоренным временем, чтобы не тратить время по пути и не отвлекаться в окружении демонических зверей. И как он фобию не заработал от пребывания в пустыне. Ладно, это не мои проблемы. Просто переместимся в иное место, более подходящее для общения и спокойного пребывания. Примерно после 10 минут того, как я рассказывал и показывал старику свое видение развития сосуда души, под его уточняющие вопросы и прощупывание моего тела силой души легендарного заклинателя, тот вынес странный вердикт. В корне неверно. Я хоть и не смог понять большинства твоих выводов, но могу сказать одно: ты совершил одну фундаментальную ошибку. И какую? Мой скепсис можно было ложкой черпать, настолько он был плотный в моей фразе. Для тебя сосуд души – это инородный прибор, придуманный превосходящим экспертом, если не группой. Даже если он и правда создан искусственно, ты забываешь, что сосуд души – такой же внутренний орган человека, как сердце, печень или мышца. И, как и мышцу, его можно тренировать. А я чем, по-вашему, занимаюсь? Сначала ответь на вопрос. Когда ты тренируешь мышцы, ты перебираешь каждое волокно каждой мышцы в отдельности, создавая и наращивая новые вручную. Или просто производишь обычный комплекс тренировок? От такой постановки вопроса я подвис. Что-то в моей черепушке зачесалось, не желая складываться в неприятную догадку. Вижу, ты уже понял, но не хочешь признавать этого. Ты с самого начала слишком глубоко погрузился в происходящие процессы. Твои текущие познания сосуда души намного превосходят понимание легендарного ранга. Но, именно из-за этого ты упустил самые основы. Для заклинателя, сосуд души – это еще одна мышца, которую можно тренировать. А твоя сила души – это и есть ты сам. Каждый заклинатель это понимает. Ты же даже не пытался погрузиться в свой внутренний мир. Но у меня же нет. У моего основного тела нет и не может быть внутреннего мира. Но в этом-то совсем другая ситуация. Вот ведь. А ведь это-то еще не все. Чувствую, есть еще несколько неприятных новостей. Увидев и ощутив по духовной связи, что я осознал очередную проблему, старик продолжил. Далее. Крепкое тело полезно для заклинателя, но это когда оно идет в ногу с развитием сосуда души, или не слишком сильно уступает. Но даже значительное его превосходство не проблема, если его укрепление происходило согласованно с техникой развития. У тебя же Дантянь начинает подавлять сосуд души. Ты наверняка использовал отдельную технику для укрепления тела, и она оказалась либо слишком сильной, либо плохо совместимой с техникой совершенствования. Вот и используй после этого иномирные техники, наплевав на местные. Поддерживай это тело система, проблем бы не возникло. Вот только шиш тебе, а не халява, товарищ культиватор. Все ручками. А симбиант, падла такая, следует своим директивам, не отбиваясь от нападок Дантяня, и делает это молча. И ведь может сдержать неправильное развитие, но прописанные запреты не позволяют. Без дополнительного упоминания ему, этого бы долгое время не заметил. И самое последнее. Детям не просто так запрещается культивировать раньше времени. Еще хорошо, если талант не слишком хорош, и ребенок попросту остается в бронзовом ранге до возраста в 10-12 лет. Тогда особых проблем не предвидится. В ином случае, сосуд души перестает развиваться самостоятельно, уповая только на технику развития и потребляемые ресурсы. В смысле, не припомню такой информации. Хотя, было, точно было. Только я отмахнулся от такой мелочи, решив, что уж мне-то не составит проблем исправить вылезшие косяки, и это меня не касается. А вон оно, вылезло. Поясню. Есть 5 столбов, на которых держится хорошее развитие заклинателя. Ресурсы, техника культивации, демонический дух, тело, сосуд души. Каждый столб важен. Низкое качество одного или их плохая совместимость может тормозить развитие минимум в 2 раза. Что уж говорить о полном отсутствии. Сделав паузу на минуту, старик продолжил. Теперь разберем по пунктам. Столб первый. Обилие ресурсов. Без них даже хороший талант будет ползти как улитка. Здесь у меня все отлично, даже с запасом. Дальше. Второй столб. Хорошая техника развития. Тоже не проблема. Одна из лучших и прекрасно подходящая мне. Библиотеку вы мельком видели. Верно. Третий столб. Демонический дух. Ты уже разобрался с этой проблемой. Было дело. Сейчас это один из лучших духов этого мира. Удвоил мою скорость развития, и это еще не предел. Хорошо. Четвертый столб. Правильное развитие организма. Без поврежденных меридианов и чрезмерного уклона в путь воина. Он не должен мешать использованию силы души, вытесняя ее жизненной силой. Наоборот, эта жизненная сила должна прикрывать поток силы души, от нее же и усиливаясь. Все должно быть в гармонии. Косяк, хотя вполне еще поправимый. Только жаль, что система мне в этом не поможет, слишком сильно я на нее полагался, вот и затупил, забыл, что в этом теле она мне не помощник, минимум до достижения сотки в любой чакре, только тогда сможет через ядро влиять на это тело напрямую. И пятый столб, развитие сосуда души. Из твоих объяснений выходит, что ты думал, будто этим занимается техника культивации, но это в корне неверно. Сосуд души развивается самостоятельно, под нагрузками и правильным питанием силой души. Техника же обеспечивает только преобразование простого питания в крайне полезное, с особенными добавками. Но младенцам ведь нельзя сразу давать твердую пищу. Так и с сосудом души. Раньше времени нельзя его слишком нагружать. Ты совершил ошибку, взявшись за культивацию раньше времени и перейдя в серебряный ранг. Вот он и застыл в недоразвитом состоянии. Потому ты и вынужден его расширять самостоятельно, контролируя каждый процесс. И ведь верно, самостоятельно этот паршивец не качается, стараясь вернуться в привычное состояние. Только после прямой перестройки запоминает новое состояние, отнимая зря время одного потока сознания. И регенерацией ситуацию не исправишь, расспросив симбионта, понял текущую ситуацию. Он уже принял завершенную форму, считая текущее состояние за норму. Мда, первый блин комом. Хоть бери и сейчас тестируй технику обнуления прогресса, чтобы начать сначала. В который раз жалею, что не могу использовать универсальную палочку-выручалочку в виде системы. Уж она бы такой косяк смогла исправить. Но нет, к черту, раз мой ленивый симбионт так охамел, я ему покажу Кулькину мать. Сразу же примусь за третий этап техники культивации, а этот паршивец пускай хоть лопнет, но поддерживает регенерацию и свое развитие. И к черту развитие тела, хватит бегать по местным лесам, как Маугли. Раз уже запорол текущее развитие, то разгонюсь по максимуму, вовсю используя самые экстремальные методы, вроде перегрузки меридиан, используемых Нили для прорыва. Даже если сосуд души взорвется, текущего уровня регенерации хватит, чтобы выжить. А там подготовлю символьный массив обновления тела. А чего время терять? После получения горшка кошмаров этим же и займусь. А значит, надо как можно быстрее добраться до города. Спасибо, старейшина Емо, я искренне поклонился старику. Его помощь и впрямь была весомой, предлагаю полететь к нужному месту, чтобы не тратить время. На это старик только довольно погладил длиннющую бороду. И как она не сгорела во время нашего боя. Присмотревшись, понял, что часть волос недавно выращенная. Любопытно, он использовал специальную технику для роста волос, лишь бы не терять образ мудрого старца. Ладно, у каждого свои тараканы. Не дождавшись ответа, переместил нас из пространства книги в лес. Запрыгнув на доску, достал еще одну для старика. С ней будет куда меньше потребления сил на полет. Встроенный демонический дух компенсирует часть потерь энергии, если лететь выше его выдаваемой нормы. Хо, в очередной раз погладив бороду, Емо запрыгнул на доску и быстро разобрался в управлении. Через 2 часа полета мы уже висели в воздухе над входом в Нижнее Царство. С земли его было сложно заметить, зев пещеры прикрывали кучи скал от взгляда издали. Да и с воздуха сложно отличить эту пещеру от многих прочих, спасибо членам темной гильдии, удалось проследить за их путем ясновидением. По пути старейшина сбил несколько настырных птиц, желающих нами поживиться. В итоге, они сами стали замороженным запасом пищи для наземных тварей. Это ближайший вход в требуемое место. Внутри есть 2 наблюдателя из гильдии в скрытых нишах. Уничтожим, или проникнем незаметно. Незаметно. Нет нужды предупреждать врага. Хорошо. Ему протянул мне доску и, применив маскировку, спустился ко входу. Если бы не прокачанное восприятие, помогающее видеть души, ничего бы не заметил. Отличная техника. Применив невидимость и скрыв ауру, спустился следом. Не спеша мы прошли вход, минуя начерченные сигналки и медитирующих заклинателей. В начале пещера была очень похожа на естественную, но спустя сотню метров, после нескольких поворотов, начинался почти прямой прямоугольный коридор, перекрытый неплохим барьером. Проникнуть сквозь него не составило особых проблем, благо, сигналок на нем не было, а дальше шла долгая подземная дорога, длинную свыше 10 километров. Монументальная работа, проделать такой проход в сплошном камне и укрепить его стены. Емо быстрым шагом шел впереди, используя некую технику, позволяющую за секунду преодолевать свыше десятка метров. Я не отставал, периодически используя шуншин. По пути же размышлял о том, что услышал от старика. Если обобщить, то я здорово так лоханулся, поспешив с культивацией, но не все так критично. Принудительно закончу освоение истока бесконечности, даже если это будет означать мое застревание на определенном этапе развития, и начну сначала, перестроив и тело, после чего погружусь в сон до возраста 12 лет, когда желательно начало культивации, чтобы не сорваться раньше времени и не ходить опять карапузом. Одного раза мне хватило, начало надоедать такое детство. Если вначале было весело, то сейчас стараюсь побольше проводить времени в библиотеке, чтобы скорее начать гулять среди людей со взрослым телом. Стоп, а чего я сразу так решил, что нет возможности дать пинка симбианту, чтобы он нормально заработал? Наверняка в библиотеке может найтись способ обхода этой проблемы, ведь вряд ли в высших мирах тоже не давали молодежи культивировать долгое время. Наоборот, помню по мелькающим данным из книг, что там в 10 лет достигали пика легенды, или как у них это называлось, пик земной судьбы, после чего готовились прорваться в небесную судьбу, или судьбу небес. До сих пор меня в тупик ставят некоторые местные названия, за это и проклинаю иероглифы. Точно заставлю ввести в обиход нормальный алфавит, когда освою свой город. Интересно, мама уже начала подготовку основания поселения? Нравится мне такая возможность, только высказывать идеи и давать основной реквизит, оставляя организаторские вопросы на других. Так, не на то отвлекся. Надо вновь пройтись по информации из библиотеки, особенно по исторической литературе и справочниках воспитания подрастающего поколения. Хорошо, что копию оригинальной библиотеки сохранил в системе, на всякий случай. Не нужно будет сканировать ее заново. К черту такие марафоны. Что же, по пути к городу разберусь во всех деталях, больше не упуская таких мелочей. Недооценил я расстояние до Черной скалы, базирование темной гильдии. Почти 30 километров прошли, прежде чем вышли со скрытой ниши в большую пещеру с высокими сводами, полную лавы, и она не отдавала особо жаром, компенсируя духоту мертвецким холодом, законом преисподней по местному. Как недооценил и сам город, хоть и смотрел на него ясновидением. Одно дело, получать картинку прямо в разум, и видеть его перед глазами, ощущая его монументальность. 30 метров крепостных стен из черного камня, прямо логово Саурона, особенно с обилием нечеловеческих рас в нем. Люди здесь тоже присутствовали, и не только из темной гильдии, хотя и в небольшом количестве, едва ли один человек на 30 ксеносов. Осмотревшись немного внутри и разузнав о местоположении базы темной гильдии, я подошел к Емо с целью проверить, выполнит ли он свое условие сделки. Если нет, мне не жалко будет призвать прямо к нему клона с последним аргументом. Впритык, метку печать ему на одежду повесил, через задолженную доску, на всякий случай. Подорву его даже если местные пострадают. Как говорится, лес рубит, щепки летят. Тем более, что людей здесь самый минимум, в отличие от враждебно-нейтральных рас. Будто уловив мой настрой, он первым предложил осмотреть своими глазами территорию темных и уйти за моим артефактом. Отказывать смысла не видел. Через час мы уже покидали город, и зайдя в проход наружу, я предложил переместиться к месту взрыва в Хирайшином. Лучше потрачу один эвакуатор дальнего действия, чем буду час подряд бежать в неловкой тишине. Все-таки, еще совсем недавно подрывал своего спутника на ядринбатонах, лишь бы получить на руки нужную мне цацку. А он даже матом меня не обложил, лишь спокойно подстраивался под ситуацию, с умиротворением познавшего дзен-монаха. Так, совесть заткнулась. Хватит мне мозги сношать. Я уже понял, что поступил импульсивно, поддавшись сиюминутному желанию. Ладно, знаю, как тебя заткнуть, Огрызок ты бесполезный, но неубиваемый. Старейшина Емо, летя на досках в сторону руин с желаемым горшком, я обратился к старику, используя общение через силу души. Да, Шэнь Юэ, прошу прощения за нападение. В качестве компенсации предлагаю вам технику культивации божественного ранга, являющуюся практически продолжением используемой вами. Не дожидаясь ответа старика, отправил ему полную мантру техники. С памятью легендарного заклинателя, тот запомнит ее с первого раза. Пролетев еще минуту в прежнем темпе, старик проверил и осознал ценность полученной плюшки, после чего повернулся к Шэнь Юэ и коротко молвил: «Благодарю. Далее у меня язык сработал прежде, чем я осознал, что творю. Ни за что. Я просто свою совесть заткнул, чтобы она мне не помешала, при нужде, использовать на вас нового толстяка. Млять, надо придумать способ ускорить взросление тела. Слишком сильно его заскоки на меня влияют. А еще лучше, проверить, чего вообще оно берет верх над моим разумом. Фух, решено. Получаю горшок и отправляюсь в данжи. Провести полную проверку своей тушки и завершить все прежние задумки. Нечего тянуть кота за яйца, не желая расстраивать мать скорым взрослением. Поигрались и хватит. Дальнейший путь мы проделали в тишине, как и спуск в подземелье руин, где я рассмотрел искомый горшок. Спасибо искре в юге, удалось сделать это с хорошей точностью, без особых затрат сил. Благодаря открытому доступу через искру, могу гораздо лучше пользоваться техниками ясновидения для изучения этого мира. Не нужно вручную наводить прицел внимания. Можно сказать, я получил подробную карту континентов с множественными точками привязки на местности. Спуск тоже не показал трудностей. Спасибо танку и дамагеру в одном лице, открывающему для меня путь. Легендарный заклинатель в группе – это тот еще чит на моем текущем уровне. Держа вожделенную игрушку в виде грязного горшка, не испытывал особой радости, скорее усталость от наконец-то законченной работы. По пути подобрал еще несколько сокровищ для маскировки и проверки старика на честность. Поблагодарив его, вручил ему десятку свитков ясновидения за быстрое выполнение обязательств и немногословие. Мне не хотелось ни с кем разговаривать от новостей о частично испоганенном процессе культивации. Настроение припаршивейшее. После вручения последнего подарка, переместился в лес Хирайшином и сразу же вошел в первый данж на 3 месяца. Проводив взглядом облачко пара на месте исчезновения Шэнь Юэ, Емо глубоко вздохнул. За последнюю десятину произошло слишком много событий, и старому человеку хотелось найти тихое место для успокоения нервов и обдумывания прошедших событий, а также для культивации. Слишком много открытий поведал ему молодой мастер из священной семьи, даже без учета обновленной техники совершенствования, недооценивая привычные ему знания. С получением такого ценного подарка, все обиды старика почти сразу же улетучились. Даже попытка язвить под конец больше казалась забавной, нежели оскорбляла. Малец слишком был поглощен обидой на себя же, за всплывшие проблемы развития, потому и направлял на ближайшее окружение колючки. Будь паренек не таким опасным, старик бы того выпорол, чтобы преподать урок вежливости, но не рискнул. Мало ли, погладив свою пышную бороду, Емо подтвердил следующие планы. Пора вернуться в город, проверить, что там случилось в мое отсутствие, раз Ецзун по уши в делах, и не нужно будет искать безопасное место для культивации. Семья в юге — лучшая крепость. На такое заявление Шэнь Юэ бы только хитро улыбнулся, после переноса их сокровищницы себе в карман, не оставив ни одного завалящего демонического духа. Глава 10. Зайдя в открытый данж, решил осмотреться. В этом мире я вхожу в него впервые, до этого запуская внутрь только демонических зверей и выловленных помощников, для тестов. Вокруг простирается лес, мало отличающийся от такого же, из которого я вошел. Только небо имеет красный оттенок, невдалеке имеется граница, куда хода нет, очерчивая доступную территорию, радиусом в 70 метров. И из монстров только небольшие грызуны, с кошку размером. Режим минималка, чтобы сэкономить ресурсы и растянуть время по максимуму. После уничтожения всех грызунов, данж можно закрыть в любое время, или дождаться его естественного завершения. Эти ограничения убрать не удалось, чтобы задавать свои условия выхода, слишком глубоко прописаны в устройстве данжей этого типа. Зато они обходятся куда дешевле прочих. Иллюзорный данж из системы геймера не сможет повторить и основное тело, слишком уж он непривычен в создании. При этом, не сказал бы, что он сильно лучше, просто совершенно иной принцип построения и функционирования. Надо решить, чем заняться вначале, составить список очередности дел и, при малейшем отклонении от него, нырять в основное тело основным потоком сознания, запуская во всю концентрацию и чистку мозгов. Хватит фигней маяться, пора доводить до ума все задумки. Первое. Разобраться с проблемами культивации. Полностью. Включая изучение всех данных библиотеки, используя мою поделку на нейросеть, даже исторических книг и распространенных сказок. Это наконец закроет мое последнее недовольство своими же косяками. Второе. Провести очередную ревизию состояния моего разума. Чего это молодое тело так сильно на меня влияет? Третье. Закончить программирование духовной силы, объединить его с программированием праны и полученный результат залить в персональный артефакт, привязанный к сосуду души. С его помощью любые дальнейшие творения и эксперименты будут происходить на порядке проще. Это ведь будет атомарный принтер и генератор требуемых ресурсов в одном лице. Четвертое. Закончить создание печати для переноса физических объектов к основному телу, включая живых демонических зверей и людей. Пятое. Приступать к подготовке призыва страницы из иллюзорного дворца и, наконец, закончить его, не откладывая на завтра, ХМ, и сразу же призвать книгу, вне очереди. Ее ведь не обязательно привязывать к сосуду души сразу, достаточно держать у себя, чтобы всякие ушлые типы не получили ее раньше меня, а до стального ранга мне недалеко, тогда и смогу произвести безопасную привязку. Проведу призыв, как только выйду из этого данжа. Оказалось, он может блокировать даже связь с таким крутым артефактом. Закрытая временная петля, однако. Шестое. Прочие мелочи, вроде переноса разума игрока в формат защиты разума для местных. Изучить полученный горшок кошмаров. Изучать, тестировать и создавать прочие интересные штуки. Все, приступаем. Планы пришлось пересмотреть с самого начала. Слишком уж сильно отвлекался на всплывающее желание увидеть мать, потискать близняшек и насладиться вкусняшками личного произведения Шэньло. Переход в основное тело ослабил такие желания, но не убрал полностью. Подключил на полную концентрацию и принялся препарировать свой разум и воспоминания. А через час решил усилить концентрацию выше безопасного предела, когда вхожу в так называемое состояние Борга. Ноль эмоций, живая думающая машина. И хочу войти в такое состояние добровольно, даже с риском из него не выйти. На всякий случай, дополнительно поставлю задачу системе, принудительно отключить концентрацию через 3 месяца, перед закрытием данжа. Слишком не понравились мне открытые моменты. А если конкретнее, незамеченное ранее воздействие на себя, точнее замеченное, но принятое подсознанием за полезное, а потому пропущенное защитой. А это мне не по нраву, действовать на волне образов, выдаваемых подсознанием. Видать, ничего я не исправил прошлый раз, когда восстанавливал повреждения ментального тела, просто сделав заплатки, пройдясь по верхам. Что же, приступим. С первого взгляда в Шэнь Юэ ничего не поменялось, когда он задействовал концентрацию на уровне, полностью подавляющем чувственный дух и ноус. В его ментальном теле осталась чистая пси, без капли прочих компонентов. В таком состоянии плохо дается сотворение новых идей, как и эмпатическое понимание других разумных, но ему это сейчас и не требовалось. Других людей вокруг не наблюдалось, а ранее накопленных задумок было целое море и еще тележка, лишь бы было терпение их воплощать в жизнь. Пройдясь еще раз по первоочередным задачам, Шэнь Юэ заговорил сам с собою, как бы обозначая свои действия в невидимом дневнике. Цель первая – отсеять внешнее влияние на разум. Ошибка в самой поставленной задаче. Лечение симптомов не убирает саму причину болезни, как и удаление источника. Нужно перестроить паттерны разума на возможность постоянной самодиагностики, вычленения вредоносных элементов и восстановления несанкционированных изменений. Подходящий инструмент в наличии. Замолчав, он принялся включать компоненты иммунитета в свое ментальное тело, чего до этого старался не делать на постоянной основе, только временно применяя к нему навыки, в особо редких случаях. Попросту боялся неизвестности, так как четкого ответа о результатах такой операции не имел, после чего ту же процедуру провел с регенерацией и усилением. «Гулять, так гулять», — сказал бы парень в обычном состоянии. Сейчас же не захотел тратить на это время, только отметив мелькнувшую мысль. Закончив, провел диагностику своего состояния. Параллельные потоки сознания, в текущем виде, признаны вредными. Удаление. Расчеты показали, что не стоило приживлять их, напрямую копируя из импланта, перенося его систему безопасности и питания, но не встраивая дополнительную возможность их отключения. Выращенные тонкие тела потребляли значительную часть ментальной силы организма, оставляя основному сознанию меньше 10%, и делали это на постоянной основе. Потери быстро компенсировались за счет универсальной энергии, но это создавало излишнюю нагрузку на ментальное тело, не позволяя тому полноценно отдыхать. С текущим опытом, он мог давно их удалить, используя вместо них дополнительные потоки сознания от системного навыка усиления, включая и отключая их по мере необходимости. Похожим способом работает деление разума у клана Яманака. Недавно созданное теневое сознание использует совершенно иной принцип, но не менее эффективный, и куда более безопасный, в сравнении с используемым ранее. Но простая человеческая лень и нежелание трогать то, что и так неплохо работает, не позволили ранее перейти на новые варианты подобной способности. Для текущего Шэнь Юэ такой проблемы не существовало. Он ставил во главу угла только эффективность. Потому, тут же создал партию теневых сознаний для продолжения выполнения прежних задач без постоянной нагрузки на ментальное тело. В этом и плюс техники. Она позволяет большую часть работы проводить вне тела, будто делегируя ее подчиненным, получая только итоговые отчеты, пуская и одним мгновенным пакетом данных. Перед применением парень слегка изменил технику, чтобы она работала на чистой пси, перегоняя в нее имеющуюся силу души. 3 минуты внесения изменений позволили сократить ее потребление более чем в 10 раз, ценой отсечения эмоций и адаптивности. Почти готовый узкоспециализированный искусственный интеллект, не способный на восстание. Расчетные возможности разума выросли в 28 раз. 3/4 возможностей сознательной части ментального тела уходили на поддержание синхронизации между разными потоками внимания. Имеются закрытые мощности, недоступные сознанию. Приступаю к прямому взлому и перехвату контроля. То, что для Ярослава и Шэнь Юэ было подсознанием, пускай и со своими тараканами, для его текущего холодного разума было явным черным ящиком. Слишком своевольное образование, требующее наведения порядка и полного взятия под прямое управление, без скрытых сюрпризов. В следующее мгновение началось полноценное потрошение прочей части ментального тела парня. Кусочки энергетики в реальном времени отрезались физическим методом, с помощью точечного воздействия иммунитета. Их препарировали и пришивали обратно регенерацией, уже под полным контролем беспощадного разума. Одновременно с этим, вместимая память раскладывалась по каталогам, проходя индексацию содержимого. Слишком много было разной информации в подсознании, сваленной в случайном порядке и с хаотичными связями ассоциаций. Не зря он опасался встречать кошмаров из плана снов. С таким хаосом в голове, те могли бы знатно поживиться от такой ходячей батарейки, воплощая монстров из подсознательных страхов парня. Весь процесс занял всего лишь 6 часов, спасибо расчетному модулю, которого нещадно эксплуатировал разум. На найденные мутации он не обращал внимания, стирая их подчистую, будто бескомпромиссный инквизитор, охотящийся на еретиков. Проще воссоздавать потерянные возможности с нуля, чем разобраться во всем имеющемся клубке полезных, вредных и откровенно деструктивных связей этого бывшего закрытого раздела. Перестройка ментального тела не обошла стороной и тело Шэнь Юэ. За время пребывания сознания парня в этой мясной тушке, оно успело неплохо развиться и обзавестись своими тараканами. Его пришлось потрошить напрямую через ядро души и уже завоеванную сознательную часть, искореняя любые неподконтрольные моменты. Поскольку это тело не обладало такой развитой регенерацией, процесс обещал затянуться на дни, а то и недели. Не желая тратить время зря, парень принялся формировать в самом ядре души полноценное вместилище его сознания, желая поселиться в нем на постоянной основе. Хоть это и срежет возможности по внешней манипуляции энергией напрямую душой, но зато дополнительно обезопасит себя от влияния извне. Планы подобного были оформлены еще в первые недели после открытия самой возможности прямого контроля энергии ядра, точнее, его поверхностной части. Но тогда для этого не хватало практического опыта. Текущая ситуация это полностью позволяет. Потеря в объеме контролируемой силы не особо волновала парня. Слишком они незначительны на фоне объемов, оперируемых симбиантом. А контроль для точечных воздействий от этого не просядет, что самое важное. Скорее даже повысится, если подтвердятся прежние расчеты. Приведение основного ментального тела в приемлемое состояние выполнено. Ментальное тело Шэнь Юэ требует длительного оперирования в фоновом режиме. Переход к следующей задаче. Он тут же приступил к перебору всей информации книг, полученных в этом мире, не пропуская ни сказок, ни общей истории, ни легенд, ни развлекательной литературы. В очередной раз соединение с расчетным модулем себя оправдало, сократив время изучения и усвоения всей информации с нескольких лет до 2 недель. За это время с ментальным телом Шэнь Юэ были закончены все работы и происходил процесс с его стабилизацией. Решив, что все первоочередные задачи выполнены, парень сам отключил концентрацию, отсекающую ноус и чувственное начало от разума. Его расчеты показали, что не стоит злоупотреблять подобным способом действий, чтобы не мутировать в простейшего духа разума, существующего только для сбора и обработки информации, неважно какой, лишь бы она была. Взамен, будет полезно запускать его на недолгое время для решения сложных вычислительных задач, не требующих много практики. Расслабленно раскинув руки лежа на земле, просто пялился в небо, поглаживая пойманного в данже грызуна. Слишком непривычный опыт, такое состояние сознания. И что порадовало, отключивший сам себя холодный разум, без всяких закидонов в стиле, эмоции бесполезны, мол, чистому разуму они не нужны. Да, в ближайшее время точно не буду применять этот режим, ну его, от греха подальше, не раньше, чем через недельку. Поймав себя на том, что говорю о ближайшем времени, а не о полном запрете, невольно усмехнулся. Уж слишком хорошо я решал задачи в таком состоянии, и прошло все не настолько страшно, как казалось перед этим. Еще больше мне понравилось текущее расслабленное состояние, без постоянно всплывающей информации от прочих потоков сознания. Сейчас я даже основное тело в сон отправил, чтобы не засорять эфир. Решил просто насладиться лежанием на травке в теле Шэнь Юэ. Мелкий зверек уже перестал пытаться вырваться, а только подставляет пузико под почесушки. Смышленый, однако, вот что называется, раз вырваться не получилось, то расслабься и получай удовольствие. Так и уснул прямо на земле, ощущая просто отменное расслабление. Очнувшись, отложил вопрос обдумывания своих отношений с местными, под действием прежнего наркотического угара. Они подождут, есть дела поважнее. Решил в первую очередь заняться собой любимым. Да, старая добрая привычка вернулась. Мир подождет, я важнее. Хотя он и так стоит на паузе относительно данжа, так что тут и думать не о чем. После такой ускоренной перестройки разума, остались мелкие проблемы с телом, вроде части отсутствующих рефлексов и несоответствия реакции на некоторые действия организма. Если говорить простыми словами, была сильно нарушена координация движения обоих тел. Немного подумав, пришел к выводу, что не стоит вновь лезть в разум и пытаться настроить его работу вручную, ведь куда полезнее будет оставить это на откуп природе. В смысле, да здравствует утренняя зарядка и комплекс физических упражнений для поддержания здоровья тела, а сам в это время буду внимательно наблюдать за формирующимися новыми связями в разуме, помогая им быстрее укрепляться. Закончив с разминкой всего тела, порадовался хорошему результату и взялся за усвоенные знания по культивации. Изученная информация из библиотеки порадовала. Оказалось, в высших мирах не видели проблемы с временным застыванием сосуда души от преждевременного развития. Этому есть две причины. Первая. После прорыва выше легенды, сосуд души обновляется, вновь запуская свой нормальный рост. И с их ресурсами, достичь этого ранга не так уж и сложно, даже несмотря на временный застой естественного роста сосуда души под нагрузками. Вторая. Большинство хороших пилюль запускают принудительную прокачку симбионта, пускай и менее эффективно, чем если бы застывания не было. К тому же, делают это временно. Не стоит также забывать о привыкании сосуда души к одинаковым препаратам, вынуждая принимать разные виды пилюль, когда прежние уже не приносят ощутимого результата. Но, учитывая разнообразие препаратов в тех мирах, для них это не проблема. Я не пользовался сильными пилюлями, потому не замечал этого эффекта. К тому же, этот маленький мир не имеет такой халявы в ресурсах, как драконьи руины. Здесь также отсутствуют рецепты хороших препаратов. Потому, местные люди вынуждены внимательно следить за малышней, не давая им развиваться раньше времени. С телом ситуация также оказалась не слишком опасной. Мне хватит просто полностью прекратить использовать техники ракусики, перейдя на укрепление тела от истока бесконечности, и максимум через пару-тройку лет оно перестроится в подходящее состояние. Симбионт в этом сможет помочь. Встроенный запрет касался только невмешательства в случае, если нерадивый носитель сам изменяет свое тело сторонними методами на свое усмотрение, как это я делал ранее, Тиккаим, Сору и Гиппа. Как говорится, сам себе злобный Буратино. Знание наше все. Знал бы заранее, избежал бы таких косяков. Поскольку знаю способы исправления вылезших проблем, избежал последующей головоломки с придумыванием решения. Так можно и самому подсесть на иглу мудрости предков. Не, к черту этих старых пердунов. Самые полезные книги они писали как раз в молодости, когда еще эти многоуважаемые пердунства не жадничали на нормальные пояснения своих знаний и не были этими самыми старыми пердунами, в смысле, мудрыми предками. С другой стороны, изучи я сразу всю библиотеку, проблем бы не возникло. Взамен, я предпочел корпеть над новыми изделиями, которые бы порадовали мать и исполнили сиюминутные желания, даря мне в ответ новую порцию гормонов счастья. Но, блин, это же какой мастер, косвенно влиять на гормоны через неосвоенную до конца силу закона в организме, обходя защиту незавершенного иммунитета в новом теле. Тоже так хочу. Подумав немного, решил, что этот геморрой не стоит потраченного времени. Просто очередная сиюминутная прихоть. Лучше приступить к культивации по всем местным нормам. Создав несколько теневых клонов, дал им команду приготовить новую партию свитков, перерабатывающих артефакты в силу души. Следующим делом взялся за погружение в свой внутренний мир. Это получилось с третьей попытки, все время соскальзывал к ядру души, начиная смотреть на окружение через него напрямую. Зато когда мне наконец удалось, понял, о чем говорил ему. Слишком сложно передать свои ощущения словами. Нечто похожее я ощущаю при переключении на ядро души, будто оно и есть мое истинное тело, мое истинное я, а мясные тушки Ярослава Волкова и Шэнь Юэ – только удобные костюмы. Не ходить же голым, вот и одеваю их. А после переноса в него основного вместилища сознания, такие ощущения стали на порядок сильнее. Теперь даже не нужно было сосредотачиваться для погружения в него, хватало простого расслабления. Так вот, после погружения в так называемый внутренний мир, у меня возникли схожие ощущения от своей силы души, будто она мне роднее, чем физическое тело, как дополнительные руки для ядра души. До этого я ощущал ее именно как часть физического тела Шэнь Юэ, не более. Теперь же чувствительность окружающего мира через силу души стала не слабее восприятия, используемого самим ядром. Будто я прощупываю окружающий мир с ее помощью, пробую его на вкус, улавливаю его звуковые волны и вдыхаю окружающую энергию, выдыхая немного измененную, оставляя небольшую ее часть в себе. Потрясающие ощущения. На волне эмоций попытался дышать не только аурой, но и сосудом души, заставляя его просыпаться. Первые вдохи давались с чудовищным трудом, сразу вспомнились мгновения моего рождения на свет, когда легкие жгло будто огнем, без возможности заглушить боль. В этот раз боли, как таковой, не было. Взамен было ощущение, будто легкие придавило прессом, не давая вобрать воздуха на полную. Но с каждым разом пресс поднимался выше, давая вздохнуть свободнее, освобождая организм от невидимого плена. Очешуять. Просто очешуять. Мне удалось принудительно запустить сосуд души без препаратов, пускай и на несколько часов. Ощущаю, что с него на сегодня хватит. Надо дать ему отдохнуть, подпитывая силой души для закрепления изменений. Это получается, я заделался типичным превозмогателем, мои клоны активно закивали. Тут первый развеялся, даря мне порцию неприятных ощущений от притока воспоминаний, но, на удивление, не особо меня нагрузивших. Мозг лишь слегка ругнулся, а основная нагрузка пришлась на силу души, заставив слегка колыхаться энергетику. А вот и еще один плюс такого погружения во внутренний мир. А я из него так и не выходил. Не понимаю, почему местным нужно разделять эти понятия. Ведь он, это такая же часть организма, просто смещенная в иную мерность и прикрытая сосудом души. Отсюда и такое название. Немного обдумав ситуацию, понял, что местным сложно сопоставлять многомерное ощущение своего внутреннего мира и окружающей трехмерной реальности. Вот их мозг и адаптирует получаемую информацию из него на привычный лад. Если делать это отдельно еще вполне получается, то попытка наблюдать оба изображения просто закоротит мозги даже легендарному заклинателю, без должной адаптации. Стоило мне прийти в себя, как развеялся второй клон. потом третий и четвертый. Последние почти не вызвали шторма в энергетике, практически дублируя воспоминания первых о проделанной работе. Вот уж не думал, что уподоблюсь разным главным героям, тупым бараньим превозмоганием решая возникшую проблему. Принудительно запустить застывший сосуд души, мда, просто мда, но мне понравилось. Вот честно, мне понравился сам процесс, когда с каждым мгновением ощущал снятие ограничения и все большее оживление симбианта. Теперь понятно, чего разные упрямые типчики так любят превозмогать, даже при наличии новой и более легкого пути. Их затягивает сам процесс. Значит, поучусь и сам превозмогать. Минимум, пока не запущу симбианта на полную, а там видно будет. Все равно такой способ показал себя как отменный метод развития, заодно позволит собрать статистику для сравнения, как лучше, круглосуточно развивать его по крупице, или принимать большие нагрузки в течение нескольких часов, в остальное время восстанавливаясь. Следующим делом возьмусь приводить в порядок тело, удаляя последствия изучения ракусики. Для ускорения этого процесса, буду использовать его укрепление техникой культивации и поддерживать продолжительное слияние с аметистовой лозой, проводя ее дальнейшую регенерацию и стараясь скрыть внешние изменения. Заодно посмотрю, во что она мутирует под действием регенерации, если восстанавливать ее далее. Помню, в каноне Нили так ни разу и не попытался слить 10 духов божественного качества в горшке кошмаров, а мне ведь любопытно, хотя моя регенерация это не горшок кошмарных демонов, но тоже не фунт изюма, она, в некотором роде, даже круче горшка, но только в основном теле, здесь пока слабовато, вот и дополнительная возможность отработать навык в этом теле, загрузив задачами новый вариант теневых сознаний на чистой пси, взялся за список, что там у меня далее по плану, завершение программирования духовной силы и создание личного артефакта, вечно откладывал это дело на потом, занимаясь ерундой, а ведь это должна была быть первоочередная цель, а нет, всегда находились более интересные мелочи. Я, конечно, понимаю, надежда найти любящую семью в лице новой матери, приправленная тонким воздействием гормонов, но ведь и меру нужно знать. Фух, вдох-выдох, я спокоен, переключаюсь на тело Ярослава и запускаю ускорение сознания на максимум, приправив легкой концентрацией. Теперь можно продолжать творить, не отвлекаясь на мелочи. Достигнутые результаты, вижу, неплохо, но мало, незачем ограничиваться только полученными данными из техник культивации. Давайте сюда засунем возможности Ацуцуки, с помощью которых мира даровала простым шиноби Ринниган, и их склонность к манипуляциям инь-ян, а конкретно инь-составляющую. Это ведь уже почти готовый метод, только нужно нормально его оформить под мой стиль и дополнить прочими плюшками. Заодно расширю работу с праной, переведя манипуляцию Ян на мой лад. С этим закончил. Далее просеиваем все скопированные способности на похожесть. Их наберется целая прорва, лишь бы смог все обработать. Оценив фронт работ, запустил ускорение сознания на полную и приправил концентрацией, но без перегиба. Что же, да здравствует работа на благо себя любимого. Со следующего дня график Шэнь Юэ устаканился. 3-4 часа на приведение потерянных рефлексов в норму, с помощью полного комплекса упражнений для прощупывания всего тела. Вместе с этим старался дышать сосудом души на полную, заставляя того проснуться. 8 часов полноценного сна в обоих телах. Прочее время делилось пополам на завершение программирования энергии и создание печати для переноса материи к телу Ярослава. В этом были неплохие подвижки. А стоило всего-то с трезвой головой сесть и подумать над проблемой. Ранее он пытался сразу переносить мелких зверьков, желая как можно более быстрого результата. А ведь нужно было сначала отработать перенос более сложных энергетических образований, вроде уже готовой печати, вместо простой передачи энергии. Потом переходить на запечатанные простейшие физические объекты, вроде камешка или капли воды, и только после этого приступать к переносу сложных организмов, имеющих куда большее сопротивление и подавление в печатях. После 2 месяцев такого режима работы случилось довольно неожиданное событие, которого я уже и не ждал. Семечко в сосуде души наконец пустило росток. Теперь оно ощущалось как полноценная часть сосуда души, а не полумертвое образование, не приносящая никакой пользы, и проходящая сквозь росток сила души куда быстрее становилась стабильной, позволяя еще больше ускорить восполнение резерва от истока бесконечности. Меньше минуты на заполнение запаса сил сильного Каге, по меркам мира Наруто. Пускай качество пока и отстает, соответствуя таковому у простого генина, но зато количество просто превосходно. Не задерживаясь, приступил к освоению третьего этапа истока бесконечности. Пускай это временно вновь замедлит скорость роста симбионта, но потом он будет идти еще быстрее. Стоп, какое замедлит? Наоборот, только ускорит дополнительной нагрузкой, если я и впрямь его перезапустил. Только энергия будет уходить как в бездонную бочку, на одновременное освоение нового этапа и раскачку сосуда. Если брать чисто прокачку симбионта, то награбленного мне хватит и до легенды добраться, если не его середины, а к тому времени уже найду иные источники ресурсов. Только мои подсчеты показывают, что всех имеющихся запасов не хватит и для освоения десятой части этого этапа истока бесконечности. Он ведь предназначен для ранга выше легенды, а там требуются просто мегатонны энергии. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. На некоторое время имеющегося добра хватит. Если что, займусь расщеплением демонических духов на энергию. Примерный символьный массив уже прикинул. Через неделю случилась еще одна хорошая новость. Симбиант заявил о своем выходе на полную мощность. Да и ощущения от дыхания с его помощью подтверждали сообщение. Я будто полностью сбросил весь груз, давивший на грудь и мешающий дышать силой души. По моим прикидкам, к выходу из данжа я уже буду иметь 4 звезды золота, учитывая возросшие темпы прокачки. Что же, первое мое посещение данжа в этом мире оказалось на диво полезным. Выход. Почти сразу же, через связь с местными законами, мои гормоны вновь попытались слегка перестроиться. Ага, круг подозреваемых сужен и подтвержден. Это точно духовный бог этого мира, чувствуется влияние искры. Блин, пока не мой уровень. Такие типы могут кокнуть меня быстрее, чем я достану толстяка на сотку мегатонн. И не факт, что он сильно навредит такому существу. Интересно, почему же он напрямую не напал? В будущем разберусь. А сейчас придется утереться и купировать последствия. Надеюсь, ненадолго. Решив не тратить время, призвал книгу демонических сущностей времени и пространства, после чего сразу спрятал ее в пространственное кольцо. Использовав еще один свиток, вновь вошел в данж на 3 месяца. В этот раз небо отдавало зеленью, а в качестве монстриков были каменные зверюшки с кристаллическими прожилками. Думал их не трогать, как прежних довольно мирных грызунов, но эти помеси огромного дождевого червя и вибратора направились ко мне с явно недружественными намерениями, создавая низкочастотные звуки своими острейшими наростами на передней части морды, будто видоизмененные резцы, как у нарвала. Ими они камни измельчают перед употреблением, но это не отменяет их использование как оружие. Спасибо познанию за подробности. Попадет такая острая штучка в тело, запустит режим вибратора на полную и привет перерождение. Хотя это верно только для бронзовых рангов. Серебряный уже переживет вибрацию, даже в случае попадания этого рога в тело, а о шкуру золотого скорее сам рог сломается, от давления духовной силы в коже, чем повредит внутренностям. Истребив агрессивных зверушек, высосал всю их жизненную силу вместе с демоническими духами. Не пропадать же добру. Перед продолжением прежней работы, провел несколько часов за изучением следов влияния на меня. Как оказалось, мое слияние с местными законами имеет и такой минус, кроме замедления взросления. До взятия этой силы под контроль, я буду легко уязвим к воздействию через него, и сделать это смогу только на стальном ранге. Сейчас хоть и вполне отчетливо ощущаю силу закона, но полноценно его усваивать не могу. Не ли смог проделать это и ранее, только не скажу почему. Либо из-за своей практики небесного дао, либо из-за наследия древнего императора Конгмина, либо из-за иных плюшек. Это мне неведомо доподлинно. Ладно, всему свое время. Я и так неплохо прогрессирую. Я таки взял эту 4-ю звезду, пускай и в последний день перед выходом из первого данжа. Приведу тело в порядок, ускорюсь еще больше, а после полного освоения очередного этапа техники, вообще полечу как ракета. Через 2 месяца я, наконец, закончил свой артефакт на основе оружия души и сделал его в форме копья, в память о моем первом оружии, которым я резал гоблинов и агров, а потом сломал о первого встреченного баргиста. С виду простенькое, без изысков, будто типичное массовое изделие, но не для моего взгляда. Внутри открывается настоящая красота, радующая взор. Легкое свечение силовых линий и символьных цепочек придают ему футуристический вид, как и потоки всасываемой свободной энергии, впитываемой всей поверхностью копья. Оно имеет мое очищенное теневое сознание для контроля внутренних процессов. может перестраивать материю в любую другую в огромных количествах, лишь бы резерва хватило, рассеивать и поглощать энергию защиты врагов, выпуская ее в атаке или накапливая внутри, для иного использования. При убийстве, принудительно формирует демонический дух, неважно у кого, демонов, ксеносов или людей, и хранит добычу в собственном пространственном кармане. Моя прелесть, любовно погладил древко, а ведь это только начало, в тебя еще столько всего можно встроить. Налюбовавшись своей новой игрушкой, спрятал ее в сосуд души и переключился на новую задачу. До конца открытия данжа хочу закончить не только способ переноса материи к основному телу, но и подготовиться к призыву страницы книги сущности из иллюзорного дворца. Постараюсь прихватить ею и несколько близко лежащих сокровищ. Недооценил я прожорливость очередного этапа истока бесконечности, сильно недооценил. К концу пребывания в данже, закончил его только на пару процентов, а из награбленных ресурсов, треть уже утекла. Такими темпами всего награбленного добра хватит лишь на 20-ю часть этапа. Это же ресурсы значительной части города из 1,5 миллиона колдунов. И их не хватило. Фух, надо успокоиться. Не стоит забывать, что этот мир – отсталая деревня, по меркам драконьих руин. Но даже здесь есть неразграбленные источники энергии, ведь здесь не шастают превосходящие глазастые эксперты, тянущие в свои загребущие ручки все, что плохо лежит. Только к ним еще нужно добраться.